Глава 11. О разном. «Ну вот», — сказал отец, когда началась война в Корее. Я понял его слова так. «Ну вот и пришло время повоевать с американцами». Недолго союзники оставались союзниками. Нет смысла объяснять, сколь важное стратегическое значение имеет для нашей страны Дальний Восток. Только вот утвердиться там по-настоящему, как следует, мы смогли только в 45-м, после разгрома Японии. Разумеется, американцам это не могло понравиться. Как не могло понравиться и то, что Азия повернулась к социализму. Уже в 48-м году было ясно, что в Корее будет война. Ситуация, в которой один народ разделен надвое, неправильна. То же самое было у нас с Украиной, Белоруссией, Молдавией. Было ясно и другое, что чем дальше, тем сильнее американцы укрепятся на Корейском полуострове, и тем труднее будет выбивать их оттуда. Осталось немного, думали все, глядя на карту. Поднажать и спихнем американцев в океан. Многим задача казалась очень простой, но отец не разделял этих победоносных настроений. Напоминал горячим головам, в том числе и мне, с каким трудом в 20-м году выбивали Врангеля из Крыма. А ведь тогда было проще. Белая армия была деморализована, солдаты массово переходили к красным или просто дезертировали. Иностранные капиталисты все меньше и меньше поддерживали Врангеля, потому что понимали, что бросают деньги на ветер. Но тем не менее повозиться пришлось изрядно. Так что не стоило рассчитывать на легкую победу в Корее. Отец понимал, что американцы и корейская буржуазия не уступят ни пяди земли без серьезного сопротивления. Долго ждать было нельзя еще и потому, что американцы точили зубы на коммунистическое корейское государство. Не хотелось, чтобы они ударили первыми и застали нас врасплох. Нельзя забывать, что у американцев с 45 года была атомная бомба. Вскоре она появилась и у нас. Примечание. Успешное испытание первой советской атомной бомбы было проведено 29 августа 1949 года на полигоне в Семипалатинской области Казахстана. Оно держалось в тайне, как и все, что касалось ядерного оружия. Должно быть, поэтому Василий Сталин не останавливается на этом вопросе более подробно. Сам факт участия СССР в Корейской войне в то время тоже был засекречен. Официально он был признан в СССР только в 80-е годы прошлого века. Но Василий Сталин все же счел возможным упомянуть о нем и рассказать о подготовке летчиков, пусть и вкратце. Воевать не хотелось. Слишком уж свежа была память о недавно закончившейся войне. Раны еще не затянулись. Но выхода у нас не было. Американцы с самого начала повели себя в Корее непорядочно. В декабре 45-го с американцами и англичанами была достигнута договоренность о том, что Корея будет единым государством. Но в мае 48-го американцы устроили марионеточные проимпериалистические выборы в Южной Корее и привели к власти реакционный режим Ли Сынмана. Это был прямой вызов. Получив приказ о подготовке пилотов для выполнения особого задания, я оценил важность задачи и решил не поручать этого дела кому-то из заместителей, а заняться им лично. Нашим летчикам предстояло сражаться на реактивных самолетах. Новая техника, новый подход, новая тактика. Приходилось идти непроторенным путем, доходить до всего в своем уму. Опыта не было. Опыт формировался в процессе овладения реактивной техникой. Я старался одним из первых осваивать новые самолеты. Не только для того, чтобы подать пример личному составу, но и для собственного удовольствия. Никогда не забуду свой первый полет на МиГ-15. Совсем другое ощущение. Летишь и осознаешь, что авиация поднялась на новый уровень. На должности командующего ВВС округа легко превратиться в кабинетного летчика. Дел столько, что совсем не до полетов. Становиться кабинетным летчиком я не хотел, поэтому летал постоянно. Не в похвалу себе, а просто для сведения всем, кто не имеет отношения к авиации. Скажу, что освоение новых машин – дело весьма серьезное и опасное. Ни один летчик АС разбился на незнакомой или плохо знакомой машине. Напутствуя личный состав перед вылетом на новых самолетах, Я всегда рассказывал, как разбился на Ла-5 мой товарищ Миша Лепина. Миша был очень хорошим, очень опытным летчиком. В 43-м во время учебного полета Мишин самолет попал в плоский перевернутый штопор. Мише не удалось его выровнять. Я просил отца отпустить меня в Корею, но он отказал. Сказал, что мое дело здесь, в Советском Союзе. Мне очень хотелось помочь нашим корейским братьям и хотелось драться с врагами на МиГ-15. Я в полной мере оценил боевые качества этой замечательной машины. Хотелось проверить их в деле, испытать новый самолет и себя. У каждого человека есть предел возможностей, практический потолок. Примечание. Практический потолок самолета – это, упрощенно говоря, максимальная высота, которую может набрать самолет. Мне хотелось убедиться в том, что своего практического потолка я еще не достиг. Ни как летчик, ни как командир. Став командующим ВВС Московского округа, я начал задумываться о том, как бы я хотел, точнее, как бы мог завершить свою военную карьеру. И так и сяк прикидывал, примеривал себя к разным должностям. В результате понял, что смогу, наверное, командовать всеми ВВС страны, а вот выше уже не потяну. Выше уже надо быть штабистом, стратегом, а я больше летчик и организатор, нежели стратег. Могу участвовать в разработке крупных операций, но руководить разработкой вряд ли возьмусь. И вообще, там, где заканчивается авиация, заканчивается и мой интерес. Говорю об этом откровенно, не таясь. Возможности свои привык оценивать правильно, так как есть. Пишу здесь об этом не просто так, а к разговору, который состоялся у нас с отцом в мае 49-го, сразу же после того, как мне было присвоено звание генерал-лейтенант авиации. Помню номер постановления 1880. Два пропеллера в десятке, подумал я, когда читал постановление. Так номер и запал в память. Хотя на цифру у меня памяти не очень хорошие. Отец поздравил меня и пошутил, что до маршала мне теперь рукой подать. И стал расспрашивать про то, как идет моя служба. Он не просто интересовался, как и что. Спрашивал подробно, вникал в детали. Про то, что я уже успел сделать, спрашивал и про мои дальнейшие планы. Я сразу понял, что этот разговор отец завел неспроста. Обычно он спрашивал, ну, как идет служба? Знаю про твои подвиги. В зависимости от того, отличился я или допустил какую-то оплошность. Слово «подвиги» могло звучать по-разному, одобрительно или иронично. Долго мы говорили. Потом отец помолчал, раскурил трубку и спросил, не думаю ли я о переходе на партийную работу. Причем так спросил, что было ясно, что он интересуется моим мнением. Иногда подобные вопросы задавались отцом чисто для проформы. Решение уже было принято. Но я по голосу отца и по его взгляду понял, что сейчас он решение еще не принял. Даже советовать ничего не собирается, просто спрашивает. Я честно признался, что никогда и не думал о партийной работе. Так уж и никогда, прищурился отец. Когда он прищуривался, взгляд у него становился пронзительным. Трудно выдержать такой взгляд. Я решил обратить дело в шутку. Сказал, что в детстве, заходя на дачи в отцовский кабинет, я иногда мечтал о том, как вырасту и буду с серьезным видом сидеть за столом и работать. Отец тоже пошутил в ответ, сказал, так вот, оказывается, каким было твое настоящее призвание. А потом сказал, что он спрашивает не про сегодняшний день, а вообще, не чувствую ли я в себе силы для партийной работы. Я ответил, что силы для работы у меня есть, но есть ли данные, это еще вопрос. Данные есть, сказал отец, иначе бы и говорить было не о чем. Ты умеешь руководить, заботишься о людях, тебя уважают. Было очень приятно слышать такие слова от отца. Но я сказал, что не смыслю своей жизни без авиации и в ВВС принесу родине больше пользы, чем на партийной работе. Такая постановка вопроса говорит о том, что для этой работы ты еще не созрел, сказал отец. И на том разговор закончился. Я так и не узнал, о какой именно работе шла речь. Да и не хотел узнавать, если уж говорить честно. Вне авиации, вне армии я себя не видел. До сих пор не могу привыкнуть к тому, что меня разлучили с небом. Надежда помогает мне выстоять. В отношении выдвижения на партийную работу у отца было одно железное правило, которое он сам соблюдал неукоснительно и от других требовал того же. Отец считал, что на партийную работу можно выдвигать лишь тех, кто уже смог проявить себя, показал свои способности, доказал свою преданность делу коммунизма. Таким образом, интерес отца к тому, не подумываю ли я перейти на партийную работу, был завуалирован похвалой. А для меня не было награды выше, чем похвала отца. Тем более, что хвалил он нечасто. Помню, как радовался я, когда получил свой первый орден боевого красного знамени. Но отцовское «молодец, Василий» обрадовало меня в 100 раз больше. О людях я действительно заботился, что наследствие стали расценивать как попытки заработать ложный авторитет путем разбазаривания государственных средств. Если охотничье хозяйство в Ярославской области можно было счесть излишеством, то уж дома для офицеров к ним отнести было нельзя. Но всякий раз выходило, что средства, которые я истратил, позарез были нужны в другом месте. Из-за моего самодурства была сорвана или затянута какая-то важная стройка. Если стройка важнее, чем дома для офицеров-летчиков, защищающих с воздуха столицу Советского Союза? Спрашивал я у следователей. Это же военные летчики. Они управляют военными самолетами. Несут боевое дежурство. Выспаться после него они могут в человеческих условиях. Отдохнуть могут. Я же не дворцы строил, а обычные недорогие домики. Когда у следователей кончались возражения, нельзя же все время дураками прикидываться. Они доставали свой последний козырь – охотничье хозяйство. Свыше 50 тысяч гектаров, бубнили они, явно считая, что бывает охотничье хозяйство в полгектара. 3 особняка выстроили, железную дорогу проложили, зверей свозили со всего Советского Союза, самолеты туда гоняли, как таксомоторы, только для себя, больше никого не пускали. А что на самом деле? На самом деле там был полигон ВВС, который после войны утратил свое значение. Полигон есть полигон. Удаленное место мало для чего пригодно. Появилась мысль сделать там охотничье хозяйство. По сути говоря, исправить тот вред, который мы нанесли природе, устроив там полигон. 3 особняка на самом деле были финскими домиками. Называть их особняками все равно, что муху птицы именовать. Железную дорогу мы не прокладывали. Железная дорога там уже была, узкоколейка. Ее только чуток подремонтировали и все. Звери, свезенные со всего Советского Союза, это 20 оленей и бобры с куропатками. Из-за полигона живности вокруг было мало. Звери не любят жить рядом с самолетами. Вот я и решил это исправить. Вернуть лесу первозданный вид. Наладил охрану, егерей, чтобы не было браконьерства. Пришлось организовать управление, которое управляло охотничьим хозяйством во главе с капитаном интендантской службы. Сотрудников там было мало, но пальцем их можно было пересчитать. Невозможно же иметь подразделение или объект, у которого нет своего управления. Самолеты, как таксомоторы, никто, разумеется, не гонял. Мои следователи были далеки от авиации и не понимали, что такое боевая машина и кто и как может ею распоряжаться. Сам я прилетал туда на самолете, но в этом не было никакого нарушения. Как командующий ВВС округа я имел свой самолет. Да что там говорить, следователи пытались вменить мне в вину то, что я выделил для охотничьего хозяйства автомобиль с радиоустановкой. А как же иначе? И мне, и другим посетителям хозяйства могла понадобиться экстренная связь с Москвой. Странно было бы, если бы я этого не сделал. То, что пользовался охотничьим хозяйством, только я, тоже было чушью. Я предлагал следователям навести справки у первого секретаря Ярославского обкома Ситникова или у Кулакова из Переславского райкома. Они могли подтвердить, что существовала договоренность о совместном пользовании охотничьим хозяйством. Капитан Удалов, начальник управления охотничьим хозяйством, тоже мог это подтвердить, но ему веры не было, поскольку он был моим подчиненным. Хотя после ареста от меня уже ничего не зависело. При всем своем желании я ни с кем не мог сводить счеты. Да и желания, собственно, не было. Единственное, что могу при встрече подлецом назвать, если человек заслужил. Но это же не сведение счетов, а простая констатация факта. К даче тоже сильно цепляюсь, несмотря на то, что дача у меня была не собственной, а государственной. Сейчас ее пользуется кто-то другой. Да я ее благоустраивал, было такое. Я считаю, что люди должны жить в нормальных бытовых условиях. Если, конечно, есть такая возможность. О своем быте я заботился точно так же, как и о быте личного состава. Чтобы все было достойно и без излишеств. Да, Капитолина завела на даче кое-какую живность. Корову, кур, цесарок. Но она купила их на свои собственные деньги. Капитолину я в шутку называл буржуйкой. У нее была уйма рекордов, а за каждый рекорд спорткомитет выплачивал очень хорошие премии – от 5 до 10 тысяч рублей. В этой связи смехотворным выглядят чьи-то показания о том, что Капитолина якобы посылала свою мать торговать на рынке молоком и яйцами. Живность куплена за казенный счет, содержится за казенный счет, а яйца с молоком идут на продажу. Честно скажу, если бы сотая часть моего обвинения была бы правдой, то я бы до ареста не дожил. Отец бы меня убил собственными руками, как Тарас Бульба своего сына. И был бы прав. Отец был крайне щепетилен как в материальных вопросах, так и в отношении разного рода привилегий. Привилегии он признавал только в одном единственном виде. Если товарищ отдает все силы работе на благо Родины, то ему нужно помочь в бытовых вопросах. Снабдить продуктами, выделить персональные автомобили и так далее. Но если бы его сын попробовал устроить за казенный счет личные охотничьи угодья, или если бы его невестка торговала на рынке яйцами, полученными от государственных кур, то отец сразу бы принял меры. Самые решительные. Родственные отношения не были для него чем-то вроде индульгенции. Отец очень хорошо относился к тете Ане, но когда она стала вести себя не так, как следовало, и не вняла двум предупреждениям, то была арестована,